Что же вы молчите? Устроят вашего капитана эти условия. Ведь я прошу не так уж много. Я не уполномочен говорить от имени командира флотилии. В вашем предложении многое не ясно. Мы не собираемся мстить вам или наказывать кого бы то ни было. Мы не имеем на это права. Но мы должны быть уверены, что наша помощь вам не будет использована во зло другим существам. Для чего вам энергия? Что именно собираетесь вы с ней делать? Кораблей у вас нет, насколько мне известно. Эсхин молчал. Думаю, все это вам придется объяснить, прежде чем соглашение будет достигнуто. Вот поэтому мне и нужны вы, чтобы не отвечать на некоторые вопросы. Узнав, что вы мой должник, командир флотилии не будет слишком требователен. А Ротанов? Он ведь согласится ограничиться той информацией, которую я ему предоставлю, не так ли? Это будет вполне добротная, хорошо подобранная информация. Ее будет достаточно для любого отчета. Вряд ли это пройдет. Так или иначе, мы узнаем правду, прежде чем примем решение о серьезных действиях. Наши принципы... О принципах мы поговорим позже, когда ваш флот прорвется сквозь купол. Это не так-то просто. Я вам уже говорил, шанс прорыва ничтожен, исчезающе мал. Так ли? Насмешливо спросил Ротанов. Вряд ли вы бы разговаривали со мной, если бы всерьез не опасались вот этого. Ротанов кивнул на огненную пирамиду, вгрызающуюся в черный купол сжатого пространства. И оба они некоторое время вновь молча рассматривали это грандиозное зрелище. Будущее покажет, кто из нас прав. Эсхин наконец отвернулся от экрана. И раз уж мне не удалось сделать вас единомышленником, я хочу иметь хотя бы заложника. В каком качестве вы предпочитаете остаться? В качестве гостя или в качестве пленника? Собственно, мне все равно. Я не стану возражать, если в наш договор будет включен еще один пункт. Какой же? Вы освободите Элну. Она меня давно не интересует. Пусть отправляется куда хочет. Какую-то странную грусть подметил Ротанов в этой фразе. А может быть, не такую уж странную? Ей предоставят транспорт и отправят, куда она пожелает. Ротанов посмотрел на Элну. Можно ему верить? В этом да. Когда ему выгодно, он умеет держать слово. Ты вернешься к Бореям? Где тебя искать? Я найду тебя, когда придет время. Не беспокойся обо мне. И будь осторожен. Стоило проделывать этот трудный путь на остров, чтобы согласиться так просто вернуться. Впрочем, если ее целью было лишь доставить меня сюда, тогда, конечно. Тревожные мысли приходили в голову, и где-то в глубине сознания он понимал, что не последнюю роль играли здесь обида и уязвленное мужское самолюбие. Слишком легко согласилась она с ним расстаться. Слишком уж легко. Странные сны снились Ротанову, странные и беспокойные. Вечерами, когда бессонница наваливалась на него как глыба, он ничком валился на койку в своей роскошной, излишне просторной комнате. Свобода передвижения сохранилась за ним в известных пределах. Он мог подниматься и выходить на внешнюю обзорную галерею острова, расположенную выше кольца электрических батарей. Мог скитаться по всем этажам среднего яруса, запущенным и покинутым много лет назад. И лишь вниз, в действующие жилые и рабочие помещения базы, путь для него был закрыт. Вначале он считал, что это слишком много, что Эсхин предоставил ему слишком большую свободу, но уже через несколько дней понял, что его противник неплохо все рассчитал. Шли дни полного одиночества. Казалось, время остановилось. Информация о далеком прошлом Рыницкой базы могла бы, наверное, заинтересовать земных археологов. Но он не был археологом. Его деятельная натура плохо переносила бездействие и изоляцию. Кроме охранных роботов он не видел больше никого, ни одного живого существа, и по вечерам его грызла глухая тоска. Не в силах справиться с ней, не в силах заснуть, он доставал свой заветный камень и, глядя в текучие разводы красноватых огней в его глубине, вспоминал оставшуюся за барьером времени, растворившуюся в каких-то неведомых мирах, гордую и смелую женщину, что звала его певуче и странно Ролана. Ее биотоки записаны в этом камне, крохотная частичка ее сущности. Он сжимал камень, закрывал глаза и старался представить лицо, но вместо этого отчетливо и объемно, словно разорвал некую завесу, увидел однажды лицо совсем другой женщины, той, что осталась на далекой Гидре, в племени синглитов, столь далеком и странном, что понять его до конца люди оказались не в состоянии.